Глава 82. Последовавшие вскоре открытия были еще более удивительными. «Спутник?» – переспросила Тесса Вендель. «Почему бы и нет? У Юпитера 4 больших спутника. Стоит ли удивляться, что у этого газового гиганта оказался один спутник?» «Капитан», – возразил Генри Джарлоу, – «этот спутник совсем не похож на привычные спутники Солнечной системы. Если верить тем данным, которые только что мне удалось получить, его диаметр равен примерно диаметру Земли». «Ну и что же из этого следует?» – спросила Тесса все тем же безразличным голосом. «Пока ничего», – ответил Джарлоу. «Но у этого спутника очень любопытные характеристики. К сожалению, я не астроном, и мне трудно сделать определенные выводы». «Я хотела бы, чтобы у нас был астроном», – сказала Тесса. «Но пока его нет. Так что продолжайте. Все же вас нельзя назвать полным профаном в астрономии». «Главное в том, что этот спутник, обращаясь вокруг газового гиганта, всегда обращен к нему одной стороной. А это значит, что к звезде он поворачивается всеми сторонами поочередно. Больше того, параметры орбиты таковы, что, насколько я могу судить, на поверхности спутника вода должна находиться в жидком состоянии. Наконец, у спутника есть атмосфера. В остальном я не могу детализировать. Повторяю, я не астроном». И все же, мне кажется, вероятность того, что этот спутник пригоден для жизни, очень велика. Крайл слушал Джарлоу с широкой радостной улыбкой. «Меня это не удивляет», — сказал он. «Игорь Карапатский не располагал никакими данными, и все же предугадал, что у этой звезды должна быть пригодная для жизни планета. Он пришел к такому заключению только путем рассуждений». «Карапатский это говорил? И когда же, интересно, он разговаривал с тобой?» Незадолго до нашего отлета. Он рассуждал примерно так. На пути к ближней звезде с ротором, скорее всего, ничего не случилось. Поскольку ротор не вернулся в Солнечную систему, должно быть, у ближней звезды ротаряне нашли пригодную для колонизации планету. Вот эту планету мы и обнаружили. Но почему он вдруг разоткровенничался с тобой? Крайл ненадолго задумался, потом ответил. Он хотел получить доказательства того, что в будущем, когда настанет время эвакуировать человечество со старой Земли, эту планету можно будет использовать. Как ты думаешь, почему он не сказал об этом мне? У тебя есть какие-нибудь догадки на этот счет? «Мне кажется, Тесса», – осторожно ответил Крайл. «Он думал, что на меня его слова произведут большее впечатление, и что я с большим энтузиазмом восприму проект колонизации планеты». «Из-за твоей дочери?» «Про дочь ему тоже известно». «А почему ты не рассказал мне об этом раньше?» «Я полагал, что это не так уж и важно, поэтому решил подождать и посмотреть, окажется Карапатский прав или нет. Теперь, когда выяснилось, что он был прав, я все и рассказал. Он считал, что здесь должна быть пригодная для жизни планета». «Это не планета, а спутник!» – раздраженно возразила Тесса. «В данном случае это не важно». «Послушай, Крайл! Иногда мне кажется, что во всей этой истории никто совершенно не считается со мной. Карапатский наговорил всяких глупостей и, очевидно, внушил тебе, что мы должны исследовать эту звездную систему, а затем поскорее донести полученные сведения до Земли. Ву сгорал от желания вернуться на Землю с новостями даже раньше, чем мы добрались до этой звезды. Ты стремишься воссоединиться со своей семьей и упорно не желаешь посмотреть на наше положение хотя бы немного пошире. Но мне кажется, все вы не учитываете, что пока еще капитан Суперлайта я, и именно мне дано право принимать окончательные решения». «Тесса, ты же разумная женщина», – попытался успокоить ее Крайл. «Какие здесь можно принимать решения? Что ты хочешь предложить взамен очевидного? Ты говоришь, что Карапатский внушил мне какие-то глупости. Но ведь это не так. Здесь есть планета. Или спутник, если тебе так больше нравится. Мы обязаны исследовать его. Ведь от результатов наших работ может зависеть жизнь всего населения Земли. Не исключено, что здесь мы найдем новый дом для человечества. Возможно, здесь уже живут люди. В таком случае, Крайл, постарайся и ты рассуждать здраво. Имея примерно такие же размеры и температуру, что и Земля, планета может оказаться непригодной для жизни по самым разным причинам. А что если на этой планете ядовитая атмосфера? Или невероятно активная вулканическая деятельность, или очень высокий уровень радиоактивности. Ее освещает и согревает только красный карлик, а совсем рядом с ней находится газовый гигант, Согласись, это не совсем привычное окружение. Мы понятия не имеем, как такое окружение влияет на планету. И все же нам необходимо взглянуть на планету внимательнее. Даже если в конце концов окажется, что она совершенно непригодна для колонизации. Для этого не обязательно высаживаться на ней, мрачно возразила Тесса. Мы можем подойти поближе и получить все необходимые данные, изучив ее с небольшого расстояния. Крайл, постарайся не опережать события, иначе разочарование явится слишком тяжким испытанием. Постараюсь, кивнул Крайл. И все же Карапатский правильно предугадал, что здесь есть пригодная для жизни планета. Буквально все, и ты, Тесса, в том числе, уверяли меня, что это совершенно исключено. Но вот эта планета перед нами, и она может оказаться пригодной для жизни. Так что не лишай меня надежды. Может быть, на этой планете живут тартариане, а с ними и моя дочь.